Дневник психотерапевта. Как я уже писал выше, главной целью психодрамы, которая разыгрывается на моих сеансах, является формирование у пациентов веры в успех лечения и наглядное обучение их правильному пищевому поведению. То есть выход каждого пациента на сцену, его отчет передо мной и группой на самом деле является образцом правильного или неправильного поведения. На примере других я стараюсь воспитать в пациентах такие личностные качества, как воля к победе, самообладание, терпение. Я часто акцентирую внимание всей группы на поведении отдельных пациентов в тех или иных ситуациях. Например, как они ведут себя во время праздников, юбилеев, на отдыхе, или какие мотивы лечения являются для них наиболее значимыми. На примере отрицательных результатов я наглядно показываю пациентам, как не надо себя вести. Объясняю причины срыва. Последним можно отнести и уход от ответственности за свое поведение, неправильное понимание причин избыточного веса, отсутствие мотивов лечения. В этой главе я хочу проиллюстрировать несколько случаев из моей практики, показать влияние психодрамы на процесс лечения. Евпатория, 8 октября 1991 года. Идет очередное занятие с группой из 50 человек, страдающих ожирением. Наметилось несколько лидеров по результатам лечения, которые сняли от 19 до 27 килограмм. Наилучший результат у Татьяны Ашурковой из поселка Новоозерный. За 7 месяцев она избавилась от 47 килограмм. Внешне женщина сильно преобразилась, стала уделять больше внимания одежде, прическе, косметике, написала целый сборник стихов и передала их поездом одному поэту в Москву. Вообще, все у Татьяны идет как надо, за исключением того, что от нее ушел муж. А может, это и к лучшему. Время все поставит на свои места. Ведь люди могут жить всю жизнь рядом и врать друг другу. С другой стороны, уход мужа для Татьяны стал мощным мотивом лечения, началом новой жизни, а также личностного изменения. На неприятности, которые преследовали ее, нужно было как-то ответить, что-то изменить в своей жизни, преобразиться самой. Хотелось что-то доказать всему свету. И она изменилась, помолодела, стала красивой. Перемены были настолько разительны, что ее не узнавали знакомые на улице. В отдел, где она работала бухгалтером, специально приходили женщины, чтобы украдкой незаметно посмотреть на нее. Изменилось и отношение Татьяны к жизни. Если раньше она была равнодушна к окружающему миру, то сейчас что-то преобразилось в ее душе. Она стала радоваться каждому цветочку, каждому прожитому дню. Видимо, человеку действительно иногда, как Достоевскому, нужно попасть под расстрел, чтобы пересмотреть свою жизнь, оглядеться вокруг себя и задуматься, для чего он живет. Начав писать стихи в 35 лет, Татьяна сделала первую попытку заглянуть внутрь себя. Пример с Татьяной – это лишнее подтверждение того, что человек не может преодолеть свою болезнь без личностного изменения и духовного роста. Каждым своим приходом Татьяна Ашуркова вдохновляет остальных пациентов на продолжение лечения и дальнейшую редукцию веса. В свою очередь, я стараюсь превратить каждый ее приход – в события, подробно рассказываю пациентам историю болезни. Все это производит сильное впечатление на остальных. 15 октября 1991 года. За неделю члены группы сняли от 2,5 до 3,5 килограмм. У большинства пациентов сформировалась активная установка на лечение, хотя у нескольких новичков ощущается формальный подход к выздоровлению. В частности, две официантки местного ресторана сняли за 2 недели всего лишь 2 килограмма. У них было несколько нарушений в диете. Объясняют это особой спецификой их работы. В ночное время приходится употреблять алкоголь, поэтому их пребывание в группе под вопросом. Или они сами уйдут, или все же изменят свое отношение к лечению. Формальность их пребывания в группе и отношение к лечению заключается в отсутствии у них мотивов лечения и истинного желания похудеть. Они хотят похудеть, но без каких-либо усилий. Однако, благодаря врачебным беседам и общению с другими членами группы, у этой категории пациентов иногда зажигается искра надежды, которая с каждой последующей встречей разгорается все сильнее, в корне меняя результаты лечения. 25 декабря 1991 года. Приятная новость. На прием приехала пациентка из Джанкоя Антонина Хоменко, похудевшая за 7 месяцев на 45 килограмм. Более 10 лет она страдала аменореей. Раньше лечилась в клиниках Москвы и Киева. Врачи рекомендовали ей похудеть, однако самостоятельные попытки были безрезультатны. Казалось, жизнь Антонины находится в тупике. Большой вес, бездетность, семья на грани распада. Однако она совершила жизненный подвиг. Поверила в мой метод, преодолела привычку много есть и похудела. В процессе лечения нормализовалась функция половой сферы. И через год она благополучно родила здоровую дочку. Семья была спасена. Я стал крестным отцом. 10 марта 1992 года. Максим Крикуненко из Евпатории похудел на 45 килограмм. С 10 лет он состоял на учете у эндокринолога. Страдал целым букетом заболеваний. За 8 месяцев лечения превратился в красивого парня, стал заниматься боксом. По состоянию здоровья до лечения он освобождался от призыва в армию. Однако после прекрасной метаморфозы медицинская комиссия признала его годным к службе. На его сетование по поводу предстоящей службы в армии я сказал, что лучше быть здоровым и служить, чем не служить, но быть больным. 20 марта 1992 года. Во время опроса одна из пациенток из Ивано-Франковска заявила, что, несмотря на трехдневное голодание, она не похудела ни на килограмм. При этом же она плакала, жалуясь на свою судьбу и на то, что муж ее бросит, если она не похудеет. Я вынужден был не согласиться с ней и сказать, что она не до конца искренне и правдива. Пациентка внушала остальным членам группы бытующее среди населения мнение, что процесс похудения не всегда зависит от диеты терапии и может тормозиться из-за нарушений жирового обмена или приема гормональных средств. Иными словами, она попыталась перенести всю ответственность за плохие результаты лечения на врача, его метод или неправильный обмен веществ. Только 2 человека в группе знали о правдивости ее заявлений. Сама пациентка и я. Дело в том, что в основе моего метода лечения лежит принцип причинно-следственной связи между питанием и образованием жира, так как действие и результат всегда связаны. Если пациент с пищей потребляет больше энергии, чем расходует, он набирает вес, если наоборот худеет. Другого не дано. Если пациент верит в причинно-следственную связь между диетой и похудением, он обязательно будет придерживаться диеты и добьется редукции веса. 4 апреля 1992 года. После долгого застоя пациентка из Ивано-Франковска наконец-то похудела на 5 килограмм. Когда я спросил ее о причинах неудач, она сказала, что нарушала диету, но не хотела в этом признаваться. С тех пор я не всегда верю в искренность некоторых пациентов, особенно когда дело касается дисциплины и диеты. Киев, 11 января 1994 года. Прошло 2 года с тех пор, как я организовал в Киеве клуб бывших толстяков из числа моих пациентов. Их уже 700 человек. В то же время это не массовое лечение, потому что лечебные группы по-прежнему небольшие. 10-15 человек. Члены клуба выходят на сцену, рассказывают о результатах лечения, демонстрируют свои фотографии до и после похудения. А новички как бы становятся зрителями происходящего и вместе с чемпионами радуются их успехам. Все это вселяет в них веру и является мощным импульсом для пробуждения у пациентов истинного желания лечиться. Вырабатываются такие новые ценности, как целеустремленность, стремление к красоте и самосовершенствованию. Среди пациентов появился новый лидер – Нина Ивановна Пономаренко, похудевшая на 104 килограмма и ставшая примером подражания для многих. Из огромной толстушки, инвалида первой группы, она превратилась в энергичную, стройную женщину. Благодаря своему темпераменту, неиссякаемой энергии и отзывчивости, Нина Ивановна стала душой клуба и была выбрана президентом. Такие пациенты заслуживают медаль за то, что преодолели свою судьбу. До лечения она плохо передвигалась, весила 167 килограмм, была обузой для семьи, ждала смерти, а сейчас она весит 63 килограмма. Или, например, Евгения Григорьевна Алексеенко сняла 72 килограмма, а весила 152 килограмма. Не могла ходить. По деревне в Винницкой области, где она живет, прошел слух, что она уже не жилец. Многие считали ее давно умершей. А она в это время находилась в Киеве у меня на лечении. Сейчас Евгения Григорьевна хорошо ходит, а год назад, тогда она сняла 50 килограмм, передвигалась еще неуверенно. Но, несмотря на это, поехала со мной на телепередачу в Останкино. Когда же вернулась в родное село, к ее дому было целое паломничество. Люди шли посмотреть на чудо. Человек, который должен был умереть, восстал из пепла. В данном случае заслуга не только моя, но и, конечно, самой Евгении Григорьевны, ее семьи. Это один из редких случаев, когда человек преодолел свою болезнь до конца. Кстати, изменить судьбу Евгении Григорьевне помог личный пример Нины Ивановны Пономаренко. Симферополь, 11 июля 1996 года. На сцену вышел Юрий Цветков, похудевший за 9 месяцев на 87 килограмм. Глядя на этого стройного, веселого человека, трудно было представить, что когда-то он весил 160 килограмм. В молодости он был футболистом, но диванная болезнь превратила его в толстяка. Вес был таким огромным, что он стеснялся своих родственников, а также не выходил на улицу. Часто слышал насмешки в свой адрес. «Такой молодой, а пузатый!» Трудно было подобрать одежду. Со слов Юрия, незадолго до начала лечения умер его друг, страдающий ожирением. Все это подтолкнуло его на борьбу с избыточным весом. И чудо произошло. Он опять играет в футбол. На прием Юра принес огромные штаны, которые он носил до лечения. Кроме него в них влез еще один пациент. Эти штаны он бережет как реликвию из своей прошлой жизни. Положительные результаты лечения Нины Ивановны Пономаренко, Евгении Григорьевны Алексеенко, Юрия Цветкова и других пациентов помогли мне доказать новичкам эффективность моего метода, в котором я активно использую такой психологический феномен, как сила примера.